Знаешь, вчера Цуга испугалась лягушки. Тина проявила к этому событию чрезвычайный интерес и, трепеща от любопытства, выслушала рассказ о том, как уселась перед самым носом Цуги зеленая толстая жаба с выпученными глазами, как у нее что-то булькало в зобу, как затряслась вся от головы до хвоста Цуга. Но потом, когда Фарнаус подтолкнул и пристыдил ее, «Ах ты, трусишка!» приободрилась, присела на задние лапы и залаяла на жабу, а там и вовсе осмелела и подбросила ее носом, как надутый воздухом пузырь. Тина заливалась смехом, и пока Фарнауз рассказывал, не сводила глаз Цуги, которая терлась об их ноги и вертелась волчком, пытаясь схватить себя за хвост. Потом Цуга провалилась в выгребную яму. Тина отпраздновала первую победу, но ничем не показала этого. Напротив, она 3 дня не отходила от ямы, 3 дня умоляла всех и каждого: «Помогите, Цуге, жалко!» А по ночам, сидя в постели, напряженно прислушивалась, повизгивает ли еще жалобно в яме Цуга. Когда Цугу выбросил из ямы наверх ее спаситель, Тина сперва испугалась, что тот не захочет забрать ее с собой, так перепачкана была собака. Но когда из ямы показались такие же перепачканные руки человека, а за ними и он сам, Тина поняла, что участь Цуги решена. Судьба избавила Тину от первой соперницы. Она одержала первую победу и сделалась от этого успеха еще более рассудительной и неторопливой. Борьба только начиналась. Тине предстояло схватиться еще со многими соперниками и соперницами. Она знала, что их будет гораздо труднее одолеть и устранить, но что лишь после этого она сможет торжествовать победу, а Фарнаус поймет, что принадлежит ей, что ему некуда от нее деться. «Труд и терпение, труд и терпение», — напевала Тина про себя. Много больших и малых битв, явных и тайных, выдержала Тина на этом избранном ею с детства пути, но ни разу не поколебалась, не ощутила желания отступиться. Она без устали непрестанно следила за Фарнаузом, не сводила с него глаз, пряталась за заборами, ползала на животе. Сколько раз случалось ей раскровенить себе колени и локти, разодрать на себе платье и быть поколоченной дома. Но Тина все терпела молча, все готова была выдержать, потому что она боролась и знала, за что борется. Как-то раз, когда она и ее сверстницы брали воду из Фриксова источника, одна курносая девчонка, скрестив на груди руки, как взрослая женщина, сказала: «Что на себе воображает этот Фарнаус?» Все засмеялись, а вместе со всеми и Тина. Но смех ее был лишь личиной. Она смеялась, чтобы не показать, как она разозлилась, и не рассмешить еще больше товарок. Смеясь, Тина строила планы, придумывала, как бы получше наказать эту сопливую девчонку, что стояла со скрещенными на груди руками, как взрослая женщина, и так вольно, беззастенчиво говорила о Фарнаузе. Наполнив кувшин, она для вида направилась домой, а на самом деле, свернув в проулок, спряталась за каменной оградой и подобрала с земли булыжник. Когда за поворотом показалась та самая курносая девчонка, Тина швырнула в нее камнем и разбила вдребезги кувшин на ее плече. Девчонка вымокла с головы до ног. Понурив голову и всхлипывая, шла она по улице с ручкой кувшина в руках. Тина догнала плачущую девчонку, бросила ей: «Давеча ты разлагольствовала, как большая, что ж теперь расхныкалась, как малое дитя?» Поправила кувшин у себя на плече и побежала дальше к дому. Когда Фарнаус подружился с Ино, Тина немного испугалась. Ино казалось опаснее Цуги, от нее было труднее избавиться. Тина видела Ино в первый раз, хотя все ванские мальчишки и девчонки знали друг друга. Потом кто-то из ее сверстников сказал: «Эту девочку зовут Ино, ее мать — дурная женщина», и еще что-то шепнул на ухо соседу. Но Тина больше не любопытствовала. Она знала имя соперницы, и этого было достаточно. Все то время, пока длилась дружба Фарнауза с Ино, Тина не спускала с ней глаз. Так что, можно сказать, они никогда не оставались одни. Но когда какой-то мальчишка, опять-таки у Фриксова источника, сообщил товарищам: «Ино и Фарнаус бегают голые в саду Дарьячанги», у Тины сжалось сердце так, словно она впервые об этом слышала и никогда до этого не видела своими глазами. Прежде всего она рассердилась на непрошенного вестника, ведь мальчишка этот совался в дела, к которым не имел никакого отношения. Он был не вправе даже случайно увидеть то, что касалось только Тины, вернее, только Тины, Фарнауза и Ино. Впервые проявила Тина слабость и неосмотрительность. В душе она решила подождать день-другой, а там, придравшись к чему-нибудь и посчитаться соглядатаем, но не выдержала и тут же расцарапала ему в кровь перекошенное от страха и изумления лицо, да так, что его мать, прибежавшая на крик детей, не узнала своего сына и спросила: «А где мой паренек?» Тина боролась. Трудно сказать, любила ли она Фарнауза, но одно было ясно — боролась она за то, чтобы завоевать его, и чувство, которое двигало ею, как бы его ни назвать, росло, набиралось ума и хитрости гораздо быстрее, чем она сама. Тина и в ту пору была уже умнее всех своих сверстниц, а главное, знала, чего она хочет, и, что еще важнее, знала, как этого добиться, трудом и терпением, и притом без чьей-либо помощи, чтобы никто не имел права попрекнуть ее или вырвать приобретенное у нее из рук. Вот почему, узнав о дружбе Фарнауза и Ино, она не впала в отчаяние. Тина должна была это стерпеть, и еще много другого должна была стерпеть Тина, много такого, что заставило бы любую девочку ее возраста молча отвернуться, поскорее все забыть и поискать других развлечений, не таящих в себе ничего неприятного. ведь юная девичья природа, еще не установившаяся, изменчивая, растущая, непривычна к терпению, чужда расчету и лишена дальновидности —